— И кто это? — Племянник султана, который правил в Сараваке. — Я не знакома с султанами. — Неважно, я все равно должен знать, кто вы. — Я индийская княжна. — Из какой области? — Из большого племени маратхов, — сказал Камамури, тихо подошедший к ним. — Маратская княжна, — вздрогнув, воскликнул индиец. — Но я тоже маратх. — Нет. — Ты отступник, — сказал Камамури. — Будь ты настоящим маратхом, ты был бы свободен, как я. Ты не стал бы слугой человека, который принадлежит к расе наших угнетателей, англичан. В глазах стражника сверкнула гневная искра, но тут же погасла. Потупив голову, он прошептал. — Это правда. — Уходи, — сказал Камамури. — Свободные маратхи презирают предателей. Индиец вздрогнул. Потом поднял глаза, в которых стояли слезы, и сказал грустно, — Нет, я не забыл мою родину, я не забыл свое племя, в моем сердце жива ненависть к угнетателям, я еще маратх. — Ты, — с презрением сказал Камамури, — докажи мне это. — Приказывай. Вот моя госпожа, княжна одного из самых доблестных наших племен, поклянись ей в верности, как клянутся все свободные сыновья наших гор, если осмелишься. Индиец бросил вокруг быстрый взгляд, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за ними, потом упал у ног Ады, коснувшись лбом земли, и сказал, — Приказывай самим Шивой, а также Вишну и Брамой, богами-защитниками Индии, я клянусь повиноваться тебе. — Теперь я вижу, что ты, маратх, — сказал Камамури, — следуй за нами. Она посмотрела на него долгим, испытующим взглядом, как бы желая проникнуть в самые глубины его души, и медленно проговорила. — Ты должен знать, что я ненавижу Раджу. — Ты! — воскликнул индиец, подняв голову и глядя на нее с изумлением. — Да, — сурово сказала девушка. — Наверное, он причинил тебе какое-то зло. — Нет, но я ненавижу его, потому что он англичанин. Я ненавижу его, потому что я дочь маратха, а он принадлежит к нации наших угнетателей. Когда-то он участвовал в кампании, которая уничтожила независимость нашего княжества. Мы, маратхи, свободный народ. Мы поклялись в вечной ненависти к этим людям из далекой Европы. Не имея возможности поразить их в Индии, мы воюем с ними в других местах. — Ты такая могущественная? — спросил индиец с еще большим изумлением. — Да, у меня есть доблестные люди, есть корабли и пушки. И ты приносишь сюда войну? — Да, поскольку здесь правят угнетатели нашей родины, которые угнетают и другие народы, близкие нам. — Но кто поможет тебе в этом деле? — Кто? — Племянник Мудахасина. — Он? — Он. — Ведь он пленник. Мы освободим его. Но как? Мы обманем бдительность его стражей. Каким образом? Способ найдешь ты. Я? Вот испытание, которое ждет тебя, если ты настоящий маратх. Я поклялся повиноваться тебе. А Бангавади не нарушит данного слова, — сказал индиец торжественно. — Хорошо, — одобрил Камамури, который до того молча стоял рядом. — Сколько стражей следят за Хасином? — Четверо. — Днем и ночью? — Всегда. — И никогда не покидают его? — Никогда. — Есть хоть один маратх среди этих индийцев? — Нет, все из Гуджрата. — Верные губернатору? — Неподкупные. Маратх сделал жест досады и погрузился в глубокое раздумье. — Кто губернатор? Он местный? — спросил он через несколько мгновений. — Он из Бенгалии. Англо-бенгальский метис? Тогда он не предаст Раджу. — О, нет! — воскликнул индиец. — Ладно. Камамури пошарил у себя за поясом и извлек большой алмаз величиной с орех. — Отправляйся к губернатору, — сказал он, обращаясь к индийцу, — и скажи, что принцесса Роиб предлагает ему этот подарок. Скажи ему также, что принцесса просит позволения нанести ему визит. — А что ты намереваешься делать, Камамури? — — спросила Ада. — Я скажу вам потом, госпожа. Иди, Бангавади, и помни, что ты дал клятву.